Глава восьмая. Душитель. Лорд должен в полной мере сознавать достоинства всех, кто находится у него на службе, от садовников в поместье до уборщиков урожая на полях и воинов при дворе. Лорд должен стремиться выявить и оценить силу и слабость каждого, как и в случае с садом, где каждому растению требуется особый уход, дабы оно принесло плоды. Раздел 5. Утраченные заповеди. Мюррей и Дозер ждали сигнала в западной части индустриального района Карстока, застроенного многоквартирными зданиями, пропахшего машинным маслом и выхлопными газами. Неподалеку из бетонных улиц вырос целый лес устремленных к облакам небоскребов. Даймё редко бывали на нижних уровнях Карстока, там, где Мюррей и Дозер сидели на корточках перед закрытой ремонтной мастерской. Большинство голубокровных путешествовали в аэроподах, и ночной воздушный трафик представлял собой непрерывный поток спектрального света, сопровождающего движущихся в обоих направлениях мехов. «Скучно!» — Дозер зевнул, глядя в ночное небо. «А вот им не скучно!» — проворчал Мюррей. «Почему нас не включили в диверсионную группу?» — спросил Дозер. «Таков план», — ответил Мюррей, не сводя глаз со входа в лаборатории Карстока, расположенные в двух кварталах от них. «Мы нужны для отвлекающего маневра». Если не считать окружающего здания высокого колючего забора, в нем самом ничего примечательного не было. Мюррей перевел взгляд на крышу. Над железной трубой поднимался черный дым. Сега и Сол, вероятно, уже поднимались в шахте лифта. В небольшой караульный у ворот подремывал пузатый мерк. «Ну сколько еще?» — вздохнул Дозер и достал из кармана полоску вяленого мяса. «Ты где это взял?» — шепотом спросил Мюррей. «В ящике на складе. Хотите?» Мюррей пожал плечами, уже не в первый раз поражаясь изобретательности парня в отыскании еды. «Не откажусь». С того места, где они находились, Мюррей видел экран лайтборда в караульной. Изображение было нечеткое, но, похоже, охранник смотрел бой между Артемисом Халбердом и Йонглом Флори из серии «10 лучших поединков Халберда». «Как думаете, Сега сильно изменился?» — прошептал Дозер. «Я к тому. Кажется, его даже не тронуло, что мы пришли за ним». «Наверное, думает, что мы пришли с намерением присоединиться к потоку, а не за ним». «Конечно, он так думает. Если бы я предстал перед судом и сразился с Голиафом и победил его, и попал в тюрьму, откуда бы меня вытащил мой знаменитый братец, мне тоже было бы не до приятелей». Мюррей посмотрел на Дозера. Хотя иногда парень вел себя не очень умно, Мюррей знал, что он видит и понимает очень даже многое. «У Сяга были тяжелые времена». Мюррей откусил кусочек мяса. «Даймё с ним что-то сделали в Арклайте. Что-то такое, чего нельзя делать с людьми. Что-то такое, что воздействует на мозг и меняет человека». Мюррей поднес руку к уху, и Дозер вскинул голову. В коммуникаторе раздался ровный голос призрака. «Вторая группа! Выдвигайтесь!» «Ты готов?» Мюррей проглотил мясо, встал и положил руку на плечо Дозера. «Да, готов!» Они вышли из укрытия, свернули за угол и пересекли улицу. Мюррей постучал в окошко караульной. Охранник нахмурился, убрал ноги со стола и выключил лайтборд. «Чего надо?» «У нас встреча с тем, кто управляет этим заведением», — сказал Мюррей. Охранник сразу выпрямился, присмотрелся и расплылся в улыбке. «Провалиться мне во тьму, если это не сам могучий Мюррей!» Мюррей кивнул. Ему хотелось поскорее все закончить. «Я еще маленьким смотрел, как ты дерешься!» — продолжал охранник. «До сих пор помню, как ты вырубил Маверика этим твоим кроссом. Потрясающий бой! А ведь Маверик был в команде Империи. Я потом все твои поединки смотрел по обзору системы. Даже тот, последний. Но ведь у всех бывают плохие дни, верно?» «Верно», — согласился Мюррей. «Послушай, мы вообще-то спешим, так что если ты не против...» «Понял!» — охранник дотронулся до стоящего перед ним коммуникатора. «Мюррей Пирсон у главных ворот!» Он посмотрел на Дозера. «А это кто?» «Мой оруженосец. Я хотя и в отставке, но помощь бывает не лишней». «Знаю, как это бывает», — кивнул охранник. 5 лет назад сломал бедро на тренировке. С тех пор все уже не то». Он вышел из будки. «Я должен убедиться, что у вас нет оружия. Извини, служба». «Конечно», — сказал Мюррей. Охранник провел стальным стержнем с голубым спектральным излучением по телу сначала Мюрре, потом Дозера. Вернувшись в будку, снова нажал кнопку вызова. «Пирсон и его оруженосец проверены, проход разрешен». На воротах вспыхнул красный огонек, а когда они открылись, посетителей встретили еще несколько вооруженных мужчин. «Для меня честь познакомиться с тобой», — сказал охранник. «Расскажу брату, не поверит. Удачи!» Мюррей и Дозер направились ко входу в здание. «Подождите!» Сердце замерло. Мюррей медленно обернулся. «Мы сражаемся для того, чтобы остальным не пришлось этого делать», — торжественно произнес охранник. Мюррей облегченно выдохнул. Он уже не помнил, когда в последний раз цитировал кодекс. «Мы сражаемся для того, чтобы остальным не пришлось этого делать». Сол посмотрела вверх. Прямо над ней по толстой цепи карабкался Сега. Она старалась не отставать, хотя пот стекал по лбу и мышцы уже ныли от усталости. «Надеюсь, лифт действительно отключен, как обещал призрак», — предприняла Сол очередную попытку вытянуть из Сега хоть что-нибудь. Он промолчал. Впрочем, молчал он и всю предыдущую неделю. Сначала Сол расстроилась из-за нежелания Сега взять ее в напарники. Но потом напомнила себе, что ему пришлось вынести в тюрьме Арклайт. И обида сменилась тревогой и огорчением из-за того, что ее друг исчез, а его место занял равнодушный и замкнутый незнакомец. В шахте было темно, и поднимались они медленно. Сол посмотрела вниз. Падение с такой высоты на твердый стальной потолок кабины лифта означает верную смерть. Будет ли Сега переживать, если она разобьется? До сих пор он ни разу не оглянулся. Внезапно тишину нарушил голос призрака из коммуникатора. «Третья группа, доложите ситуацию!» — ответил Сега, не прекращая лезть. «Мы на полпути». «Хорошо», — сказал призрак. «Дайте знать, когда подниметесь на крышу». Призрак и его команда рыцарей, а также Маури, Брин и Коленки ждали в канализационных тоннелях под зданием. Сега и Сол начинали вместе с ними, но потом свернули к шахте лифта. «Какая странная связь между нами», — сказала Сол, пытаясь размышлениями вслух отвлечься от подъема. «Я встретила Маури и Призрака в путешествии по островам, а ты, оказывается, работал с ними весь прошлый год. Тебе это не кажется необычным?» Сол сделала паузу, дав Сега возможность ответить, но услышала только попискивание гнездящихся в шахте летучих мышей. «Я тоже не вернулась в лицей», — продолжала Сол. «Похоронив отца, осталась дома, присматривать за хозяйством. Планировала приехать к следующему семестру, но услышала, что случилось с тобой, и решила... В общем, поняла, что надо двигать на север». Она снова посмотрела вверх и увидела лунный свет, пробивающийся через щели в потолке шахты. Подъем заканчивался. «Сега, вот почему мы все здесь. Приехали, чтобы помочь тебе». Сол хотела сказать, что они приехали с целью вернуть его домой, увести от брата-маньяка. Но она не знала, как отреагирует этот незнакомец, ведь он может даже обвинить ее в измене потоку. Сол подняла руку к голове, чтобы убрать с лица спутанные волосы, и в этот момент что-то пронеслось мимо ее плеча. Большая летучая мышь с пронзительным писком метнулась вверх. Рука промахнулась мимо цепи, и Сол опрокинулась навзничь, в нахлынувшую снизу темноту. В последний момент она обхватила цепь лодыжками и повисла вниз головой. Некоторое время держалась так, стараясь выровнять дыхание, сосредоточиться, собраться с духом, чтобы вскинуться и снова ухватиться за цепь. Сега, наконец, остановился и посмотрел на нее сверху вниз. Возможно, если бы Сол разбилась насмерть, он издал бы какой-нибудь звук или как-то иначе признал тот факт, что в миссии по похищению знаменитого имперского инженера с ним был кто-то еще. Но он промолчал. «Хорошо, что у меня надежный закрытый гард». Сол нервно рассмеялась. Сега кивнул и двинулся выше. «Помнится, ты рассказывал, как лазал по скалам на острове?» Продолжала Сол, вытирая лоб и пытаясь наверстать упущенное. «Как учитель заставлял тебя и братьев взбираться на скалы. Может, ты поэтому так уверенно чувствуешь себя на цепи?» Сега не ответил. Он упорно подбирался к потолку шахты. «Мюррей рассказал нам о колыбели. что остров, на котором вы выросли, был симуляцией?» Сега остановился. «Все, через что ты прошел. На вступительных испытаниях и в лицее. Те ночные кошмары. Теперь это обретает смысл. Жаль, что ты не сказал мне. Возможно, я смогла бы помочь». Сега глядел в темноту так, будто находился в другом мире. А потом все же посмотрел вниз. И его золотистые глаза встретились с ее глазами. В этот момент она поняла, что Сега впервые за всю неделю увидел ее по-настоящему. «Это был мой дом», — сказал он. «Я знаю». Он повернулся и быстро преодолел последние несколько метров. Прижав руку к металлической решетке, с силой толкнул, и она вылетела наружу. Лунный свет полился в шахту на лицо Сол. Сега обернулся, еще раз взглянул на нее и выбрался на крышу. Коленки стоял по щиколотку в дерьме. Прождав больше часа в канализационном тоннеле под лабораториями Карстока, он успел привыкнуть к вони. К чему он привыкнуть не смог, так это к крысам в 3 фута длиной, которые время от времени пробегали по выступам стен. Вот и сейчас их красные глазки пристально смотрели на него из темноты. «Клянусь тьмой, эти твари крупнее моих охотничьих псов!» — пробормотал Ульрих, расхаживая туда-сюда в хлюпающей жиже. Из дюжины рыцарей к Ульриху Коленки испытывал наименьшую неприязнь. У великана, по крайней мере, было чувство юмора. «Это из-за гадости, что готовят там наверху», — заметил другой лысеющий рыцарь. «Стимы просачиваются в канализацию, крысы их жрут и вырастают вот такими здоровенными». «А потом дохнут», — приглушенным голосом сказал рыцарь с повязкой на лице и указал на труп, плавающий брюхом вверх и с открытой пастью. «На живых можно тренироваться!» Ульрих, подпрыгнув, нанес кик с разворота по крысе, скалящей на него зубы. Удар не достиг цели, зато Ульрих окатил мерзкой бурой жижей другого мерка. «Ты что?» Рыцарь вытер лицо испачканной рукой и угрожающе шагнул к Ульриху. «Прекратите!» Подал голос стоящий в тени призрак, и рыцарь остановился. «Не хватало только провалить задание из-за того, что группа ни минуты не может посидеть спокойно». «Виноват», — сказал рыцарь. «Вообще-то мы уже давно готовы, но стоим здесь целую смену». «Я уже говорил, что мы ждем вестей от Пирсона», — напомнил призрак. «Если продолжим движение под главным зданием, а наши не успеют отвлечь охрану, то могут возникнуть проблемы, с которыми нам не справиться». «С этими мылоедами мы при любых раскладах справимся», — проворчал Ульрих. «Может, ты потом лично доложишь истребителю, как провалил операцию из-за своей самоуверенности?» — предложил призрак. «Э, нет», — ответил Ульрих. «Я не прочь подождать». «Посмотри на новобранцев. Ребята спокойно стоят и не жалуются, в отличие от моей элитной многоопытной команды». Призрак кивнул на Коленки и Брин. «Да, и людям передохнуть», — отмахнулась Маури, сидевшая на узком выступе спиной к стене тоннеля. «Эта парочка с удовольствием слушает мои истории. Мы целый день могли бы прождать». Островитянка спокойно реагировала на крыс. Даже не вздрогнула, когда одна тварь прошмыгнула у нее за спиной и потерлась о ее ногу. «У меня на родине жуки в кустах, такие же громадные», — рассмеялась она, взглянув на Коленки. «У вас тоже, да?» Брин отрицательно покачала головой. «Моя семья живет не в джунглях, так что не уверена». «Твои, значит, в горах прохлаждаются?» Маури вскинула бровь. «Сидят себе и в ус не дуют, и свежую рыбку у торговцев покупают, да? Это не значит, что мы бездельники», — попыталась оправдаться Брин. «Мы тренировались с восхода солнца, пока не становилось слишком жарко». «Я не хотела тебя задеть, жидиянка», — Маури поднялась и сверкнула острозубой улыбкой. «Просто гадаю, почему ты стоишь в дерьме, подальше от мышек, а могла бы подойти сюда и посидеть в тепле и сухости». Брин отмахнулась от предложения, но Коленки мог бы поклясться, что она покраснела. Призрак поднял руку, и группа замерла. «Сообщение от Пирсона», — объявил он. «Объект захвачен, охранники уже стягиваются к месту происшествия». «Поверить не могу, что старику это удалось», — Ульрих покачал головой. «Будем надеяться, что он продержится какое-то время, и мы успеем выйти на цель. Первая группа, ваша мечта сбылась. Выдвигаемся!» Коленки облегченно вздохнул. Итак, Мюррей и Дозер свою миссию выполняют успешно. Интересно, выбрались ли Сега и Сол на крышу? Призрак уже шагал по тоннелю, и остальные двинулись за ним. Брин с поклоном протянула Маури руку. «Не помочь ли вам снизойти с трона в дерьмо?» Маури улыбнулась и, приняв руку Брин, спрыгнула с выступа в сточную воду. «Может быть, мне бы тоже понравилось жить в горах, если бы со мной каждый раз так разговаривали». Вслед за призраком группа добралась до ведущей вверх лестницы. Коленки услышал скрежет заработавших механизмов. «Мы на месте!» — сказал призрак. «Ульрих, возьми двоих! Поднимись наверх и проверь, не осталось ли там кого! Мы...» Он не договорил, застыв с открытым ртом. В нескольких метрах впереди багровая вспышка высветила человеческую голову. Голову даймё. Коленке показалось, что бестелесный человечек парит в воздухе, всматриваясь в пришельцев черными глазами. Что это? Оптическая иллюзия? В следующий момент голубокровный сдвинулся с места и поплыл им навстречу, а в темноте проступили очертания громадного черного меха, внутри которого и сидел человечек. «Надзиратель!» — выкрикнул призрак. Сначала в наушнике послышались приглушенные крики, потом вопль призрака, после чего коммуникатор заполнили помехи. Сега замер на крыше, тоже прислушиваясь. Его черный плащ трепетал на ветру. «Мы должны помочь им!» — выкрикнула Сол. «Этого не должно было случиться! Они попали в засаду!» «Сейчас мы ничего не сможем для них сделать», — сказал Сега, надевая на лицо черную маску и быстро направляясь к другому краю крыши. На фоне ночного городского пейзажа сверкали огнями небоскребы. Сол подбежала к Сега, положила руку ему на плечо и... внезапно оказалась на спине. Заломив ей руку, Сега смотрел на нее сверху, и она видела золотистые глаза — в прорезях маски. Сол перекатилась через плечо, чтобы ослабить давление, вскочила на ноги, вскинула руки и крепко сжала кулаки. «Ты кто?» — прорычала она. «Там в канализации коленки. Там Маури и Брин, твои друзья!» Секунду-другую Сега непонимающе смотрел на нее, потом прошептал. «Я больше не знаю, кто я такой». Сол опустила руки. Сердце бешено колотилось в груди. «Мы должны помочь им!» Она повернулась к люку над шахтой лифта. «Мы не сможем им помочь», — возразил Сега. «Если они попали в засаду, мы не успеем добраться до них вовремя. Нам нужно выполнить свое задание. Там в канализации призрак и рыцари, там Маури. Коленки и Брин справятся сами. Если мы не выполним свою миссию, все будет впустую». Сол не остановилась. «Кто он такой, чтобы указывать ей? Кто этот чужак, сказавший, что она не должна помогать друзьям? Кто он, этот убийца, которого называют душителем? Определенно не Сега, которого она знала когда-то и который был готов на все ради своих друзей. Определенно не Сега, ее напарник по тренировкам, паренек с добрыми, любопытными глазами». Дойдя до открытого люка, Сол обернулась. Сега шел в противоположном направлении к дымовой трубе, из которой в небо поднимался черный дым. Она знала, что он пойдет без нее. Он проникнет в исследовательскую лабораторию и сразится со всеми, кто встретится ему на пути, чтобы добраться до изготовителя, даже если для него это будет означать смерть. Она сказала Сега, что прикроет его. Ее не было рядом, когда он нуждался в ней больше всего, когда он предстал перед судом и был приговорен к смертной казни, когда Сега отправили в Арклайт. Сол путешествовала по островам, занимаясь своими делами. Она не может уйти, не может снова его оставить. Сол натянула маску на лицо, повернулась и пошла назад. На глазах у коленок бурая сточная вода становилась красной от крови повстанцев. Броня меха казалась непробиваемой, и после всех ударов на ней не осталось даже малейшей вмятины. Надзиратель был намного сильнее любого рыцаря и двигался со скоростью, казавшейся несовместимой с его массой. Два рыцаря уже плавали лицом вниз. Одного надзиратель убил сокрушительным ударом в грудь, другого швырнул, как тряпичную куклу, на стену тоннеля. Крови было бы больше, если бы не призрак, отвлекавший врага на себя и всякий раз встававший перед ним. В какой-то момент мех провел убийственный кросс, но призрак успел отвернуть голову, и стальной кулак пронесся в дюйме от его головы. Надзиратель устремился в новую атаку, и призрак нырком ушел в сторону и перекатился вперед. «Ну же, ты, дерьмовая жестянка!» — выкрикнул Ульрих, пиная мех в незащищенную спину. Тот сдвинулся на пару дюймов вперед, повернулся и устремился к рыцарю. От первого удара Ульрих уклонился, но второй кросс с разворота пришелся ему в плечо, коленки вздрогнул, услышав, как хрустнули кости. Рыцарь, занявший место Ульриха, врезал по стеклу, целя в пилота, но только ушиб ногу. Ответным ударом надзиратель отбросил его обмякшее тело в темноту. Еще один повстанец прыгнул чудовищу на плечи и принялся колотить локтями по массивной голове. Надзиратель завел руку за спину и, ухватив смельчака, сорвал его с себя, как плод с ветки. Коленки успел заметить мелькнувшие за стеклом черные глаза даймё. Мех развернулся, ударил рыцаря головой о стену и швырнул в воду. Коленки хотел броситься на помощь, но его сковал страх. Он слишком хорошо помнил, как однажды другой мех прожег дыру в теле Джобы. Перед глазами все еще стояла недавняя сцена казни на равнине, и запах горелой плоти поселился в нем навсегда. Призрак снова танцевал перед надзирателем, уклонившись от очередного удара, который отколол кусок бетона от стены тоннеля. По лицу Гривара текла кровь. В движениях чувствовалась усталость. Слишком долго призрак отвлекал противника. С диким воплем, словно уличная кошка, атакующая медведя Гар, Маури запрыгнула на плечи меха, пытаясь дать призраку хоть минуту передышки. Но надзиратель как будто не заметил оседлавшую его островитянку. «Призрак!» — крикнула Маури. «Пора!» «Нет!» — тяжело выдохнул Гривар, с трудом уходя от очередного удара. Уголком глаза коленки уловил какое-то движение. Брин бежала прямо на надзирателя, не сводя глаз с Маури за его плечом. Рядом с остальным великаном жидиянка выглядела едва ли не ребенком. «Брин!» — воскликнул коленки. Путы страха наконец-то порвались. Ему было плевать на повстанцев, но Брин была его другом. Он не мог бросить ее, не мог не помочь ей, и он метнулся к ней. Мех махнул рукой, и Брин едва успела отпрыгнуть назад. Но отпрыгнув, она поскользнулась и упала на спину, глядя вверх на нависшего над ней монстра. Маури завизжала, колотя стального великана по голове и разбивая в кровь кулаки. Надзиратель поднял свою громадную ногу, готовясь превратить Брин в лепешку, дернулся и замер. Брин отползла назад, вскочила и отступила. Монстр повернулся и попытался за что-то ухватиться, и тут призрак как будто воткнул руку ему в спину. Из корпуса повалился дым. Коленки с изумлением увидел вместо рук призрака два стальных шипа, заряженных голубой энергией. Надзиратель замахнулся на призрака, но тот уклонился и вонзил один из шипов в ногу великану. Между тем в бой вернулся Ульрих. Хотя одна его рука бессильно висела, он бросился к неприятелю и на бегу тряхнул запястьем. Металлический нарукавник вспыхнул голубым пламенем. Пока мех пытался отбросить призрака, Ульрих нанес прицельный удар в окно пилота. В последний момент надзиратель развернулся, стараясь защитить свое содержимое, и кулак Ульриха полоснул его по руке. «Око за око! Дерьмовая жестянка!» — прорычал высокий Гривар, когда механическая рука упала в воду, оставив вместо себя пучок спутанных проводов. «Как? Да ответят мне духи, они это делают!» — прошептала Брин, когда яркая вспышка вырвалась из плеч стального великана. Маури погрузила свои заряженные кисти в голову чудовища. Мех отчаянно завертелся, размахивая верхними конечностями. Еще один рыцарь с двумя шипами вместо рук попал под случайный удар и замертво рухнул на дно тоннеля. Маури продолжал атаковать голову надзирателя. Ульрих угрожал ему внизу, и в какой-то момент коленки увидел, как на стекло пилотской кабины брызнула изнутри голубая кровь. Маленький даймё резко осел, черные глаза закатились. Гигантский стальной мех покачнулся, словно пьяный. Маури спрыгнула с плеч монстра, и тот опрокинулся в грязь вместе с призраком, который, пробив корпус сзади, поразил пилота. Отдуваясь, Гривар выдернул окровавленную руку. Сол спрыгнула с воздуховода позади Сега и, присев на корточки, попыталась сориентироваться. В комнате стоял стерильный запах антисептика. В углу гудела центрифуга, на стенах мигали панели, но внимание привлекла труба, поднимающаяся от пола до потолка. Внутри полупрозрачного цилиндра висело нечто серое, формой напоминающее неуклюжего гуманоида. «Кто там?» — услышала она мужской голос с явными нотками страха. Человечек быстро пересек комнату и остановился перед светящейся трубой. Сега, стоявший рядом с Сол, внезапно исчез, растворившись в полумраке лаборатории. Вместе со вспышками яркого света в комнату ворвался еще один голос. «Почему здесь темно?» В комнату, светя фонариками, вломилось целое отделение вооруженной охраны. «Проследи, чтобы инженер не сбежал», — услышала Сол голос Сега. «Когда свет погас, сюда спрыгнул кто-то из воздуховода», — взволнованно заговорил маленький даймё. «Вы должны защитить мою работу!» Один из охранников направил луч фонарика на прячущуюся за гранитной стойкой Сол. «Хватай ее!» Двое мужчин бросились к ней. Прикрываясь стойкой, она пыталась отползти от света, но луч преследовал, разрезая мглу. Вырвавшаяся из этой мглы тень свалила охранника. Сол услышала хрип, стон, все застыли, как вкопанные. «Их больше!» — прошептал кто-то. Подняв заряженное оружие, они снова медленно, осторожно двинулись к Сол. «Неважно, сколько их тут!» — сказал кто-то. «У нас приказ любой ценой защитить специалиста!» Несколько охранников пересекли лабораторию и выстроились перед инженером. Сам же коротышка встал перед трубой, словно закрывая собой гуманоида. Любопытство взяло вверх, и Сол посмотрела на существо. Пустые глаза взирали из белого, как мел черепа, на котором не было ни носа, ни рта. Бугристые мышцы вяло свисали с туловища, словно куски мяса, выставленные мясником на продажу. Перед трубой, на виду у всех охранников, снова появилась тень. Человек замахнулся дубинкой, но Сега пригнулся и нанес боковой кик. Сол снова сосредоточилась на приближающихся к ней мужчинах. Она не привыкла сражаться с несколькими противниками. В круге противник один, и, разумеется, приемы, которые она отрабатывала, были рассчитаны на это. Однако в свое время отец предусмотрел и такую ситуацию. Сражаясь с двумя-тремя опытными противниками одновременно, ты почти наверняка проиграешь, независимо от того, насколько ты хороша, наставлял Артемис Халберт. Единственный шанс — срезать углы, не позволяя напасть на тебя разом. Сол встала между двумя гранитными столешницами со стеклянными мензурками и стальными контейнерами. Она стянула маску с лица и повернулась так, чтобы свет фонарика падал на лицо. «Эй, кто тут у нас?» Охранник шишкой на лбу двинулся вперед. Сол попятилась. «Девчонка!» Другой охранник ухмыльнулся из-за плеча товарища. «Уж не заблудилась ли, красавица? Вот возьмем твоего дружка, а там и повеселимся, да?» Сол подняла руки и улыбнулась. Он опустил оружие, и Сол сильно ударила его ногой в лицо. Вложив в кик весь свой вес, сломала бедняге нос. Что еще важнее, противник выронил дубинку. Не теряя времени, Сол толкнула его на напарника и тут же добавила кросс в подбородок. Охранник свалился, как мешок с мукой, под ноги другому, который пытался добраться до Сол. Упавший на пол фонарик осветил сцену в другом конце комнаты. Сега сражался с тремя противниками, ловко уклоняясь от выпадов и нанося разящие удары. Охранник попытался ударить жезлом, но Сега перехватил его руку и плавным движением сломал плечо. Второй охранник получил кик в грудь, но третий, зайдя сзади, ударил Сега жезлом по спине, рассек кожу. Как бы ни изменился друг, Сол не могла оставить его в беде. Но путь к нему был прегражден. Третий охранник угрожающе взмахнул дубинкой, и Сол попятилась. «Знаешь свое дело, да, малышка?» «Обязательно с оружием против девчонки», — прорычала Сол. «Почему бы тебе не сразиться со мной, как подобает настоящему гривару?» Он рассмеялся. «Ну уж нет. Мне интересно, как ты будешь пахнуть поджаренное». Охранник бросился вперед, но Сол схватила выставленную руку обеими своими и провела бросок через плечо. Мужчина повалился на гранитную столешницу, разметав мензурки и контейнеры, и Сол, воспользовавшись моментом, вырвала спектральный жезл. На мгновение возник соблазн воспользоваться оружием, чтобы уложить противника одним ударом. Охранник, между тем, соскользнул со стола и повернулся к ней. Сол отбросила жезл. «Что ж, не хочешь? Ну придется тебе драться по-гриварски». Громкий треск в другом конце помещения заставил ее обернуться. Охранник, пытаясь ударить Сега жезлом, промахнулся и задел трубу. По стеклу побежали трещины. «Моя работа!» — завопил маленький даймё, заламывая руки. «Защитите мою работу!» Сияние, исходившее из трубки, коснулось Сега и окружавших его охранников. Но теперь к нему добавился другой свет, источником которого был Сего. Это сверхъестественное сияние распространилось по его руке в том месте, где сгорела кожа. Воспользовавшись тем, что Сол на мгновение отвлеклась, охранник бросился ей в ноги и свалил на пол. Лежа на спине, она сумела упереться ступнями ему в бедра. «Теперь ты там, где мне нужно!» Он попытался захватить ее голову, но Сол изо всех сил оттолкнула его ногами и вскочила. Охранник снова бросился на нее, пытаясь провести тейкдаун. Сол убрала ноги и крепко обвела его шею рукой. Стремясь поскорее освободиться от удушающего захвата, противник поднял девушку и швырнул на лабораторный стол. Под ней захрустело стекло, осколок впился в спину. Охранник протащил ее по всей гранитной поверхности, но Сол не отпускала, держала крепко. Наконец почувствовала, как он обмяк. Для верности подержала еще немного и отдышалась. Убедившись, что охранник отрубился, Сол посмотрела в другой конец комнаты. Сега светился еще ярче, и голубое пламя пульсировало у него на спине, охватывая плечи и кулаки. Нечто подобное она уже видела в финальном поединке в конце первого уровня. Чем бы ни была эта странная сила, она определенно окрепла. Сол отпустила своего противника, и он безжизненно свалился с гранитной плиты на пол. Она завела руку за плечо, нащупала и вырвала длинный осколок стекла, и поспешила на помощь к Сега. Однако почти все его противники неподвижно лежали на полу. Между ним и инженером стоял единственный охранник. «Отдай его мне», — сказал Сега. Маленький даймё съежился у стеклянной трубы. Влажные пряди седых волос облепили испещренный прожилками лоб. Последний охранник с криком бросился на Сега, размахивая заряженным жезлом. Но прежде чем он успел пустить оружие в дело, Сега ударил его горящим кулаком в грудь. Охранник изумленно посмотрел на руку, утонувшую в нем по локоть. Сега вырвала окровавленную руку, и противник упал. В лаборатории на мгновение воцарилась тишина. Сол слышала, как колотится ее сердце, как хнычет даймё, как тяжело дышит Сега. «Ты в порядке?» — спросила она. Почти половина кожаной формы сгорела, то ли в результате атаки охранников, то ли из-за внутренней энергии самого Сего, и рана была у него на спине. А потом Сол поняла, что тяжело дышит не Сега. Она посмотрела на трубу. Существо явно задыхалось. Из трещин в стеклянном цилиндре сочилась густая зеленая жидкость. Сега уставился на гуманоида, а тот, в свою очередь, уставился на Сегу. Грудь уродца вздымалась и опускалась. Сол заставила себя отвести взгляд. «Подождите!» — проскулил инженер. «Не трогайте!» «Его?» — нахмурилась Сол. Она лишь теперь поняла, что даймё беспокоится не о себе, а о том, кто находится в трубе, об экспериментальном образце. «Я знаю, кто ты!» — даймё подполз на коленях к Сега. «Ты один из них! Из потомства колыбели!» «Ты ничего обо мне не знаешь», — сказал Сега, разглядывая узника стеклянной трубы. «В том-то и дело, что знаю», — возразил человечек. «Если уж на то пошло, я был в числе разработчиков труб, в которых вы родились. Конечно, смотрящие проделали большую и трудную работу, но...» «Заткнись», — Сега двинулся к даймё. Голубая энергия все еще бегала, пульсируя вверх и вниз по его руке. «Сега!» — Сол попыталась остановить его. «Этот человек нужен потоку. Наша операция, наше задание. Ты что, забыл?» «Ну уже! Полюбуйся на это чудо!» Даймё расплылся в маниакальной улыбке. «Неужели не понимаешь? Ты первое поколение по-настоящему усовершенствованных гриваров. Стань свидетелем очередной ступени эволюции вашего вида!» Даймё положил ладонь на стеклянную поверхность и посмотрел существу в глаза. «Ты хочешь сказать, что эта тварь, — прошептала Сол, — должна стать гриваром?» «Да! — ответил инженер. — Знаю, выглядит пока неубедительно, но это же начальная стадия развития. Дайте ему год, и вы его не узнаете. Он растет и учится!» «Нет!» — внезапно воскликнул Сега. Сол впервые услышала, как он повысил голос. «Он не похож на нас. Это мерзость!» «Мерзость?» — нахмурился даймё. «Не больше, чем ты, мой мальчик. И он будет расти и совершенствоваться, а со временем станет лучшим орудием насилия, чем ты!» «Нет, этому не бывать!» Сега повернулся и пылающей рукой разбил стеклянную трубу. Зеленая жидкость хлынула наружу, и существо забилось в конвульсиях. «Что ты наделал?» Инженер попытался добраться до трубы, но Сол удержала его. «Он же еще не может дышать! Легкие не сформировались полностью! Нужно поместить его в амниотический раствор!» «Нет!» — повторил Сега, не отрывая глаз от своего, в некотором смысле, собрата, что лежал теперь на дне цилиндра и явно задыхался. «Он создан не для этого мира». «И ты тоже!» — закричал инженер, пытаясь вырваться. «Мы позволили тебе жить! Кто ты такой, чтобы решать вопросы жизни и смерти?» «Не вы позволили мне жить», — прошептал Сега, вонзив пылающий взгляд в Даймё. «Я выжил». Сол вздрогнула, увидев, как существо свернулось калачиком на дне цилиндра в зеленой лужице среди осколков стекла. Дыхание остановилось. Грудная клетка замерла. Даймё перестал вырываться, как-то вдруг обмяк в руках Сол и всхлипнул. «Третья группа!» — прозвучал голос в коммуникаторе. «Доложите обстановку!» Сол вздрогнул от неожиданности, узнав голос призрака. Он тоже тяжело дышал, но он был жив. Сега перевел взгляд с мертвого гуманоида в трубе на Даймё в объятиях Сол. «Специалист у нас. Возвращаемся к лифту». «Хорошо, мы готовы выходить. Встретимся у лифта внизу». «Подожди!» — воскликнула Сол. «Калинки и Брин в порядке? Что у вас случилось?» «Да, твои друзья живы, хотя не всем повезло так же», — мрачно сказал призрак. «Подведем итоги, когда ситуация прояснится». Он отключился. Сега схватил инженера за шею и вырвал из рук Сол, усадил его на лабораторный стол и потянулся к поручню воздуховода. «Тебе все равно?» — спросила Сол. «Нет никакого дела до того, что наши друзья едва не погибли?» Сега не ответил. Подхватив заложника, он подтянулся вверх.